Глава 14. Ирина Леонидовна расхохоталась. «Самое интересное впереди. Возвращаюсь домой. Запах такой в квартире, что словами не описать. Захожу в кухню и вижу. Ой, не могу, как вспомню, так веселиться начинаю. На столе миска с жидким тестом. Ваня в нее щипцы для завивки волос опускает, вынимает, смотрит на электроприбор, прямо глаз не сводит, вздыхает. Тесто темнеет, парень его снять пытается, получается гора крошек. Я на странные действия полюбовалась, спросила, чем занимаешься, и услышала, купил тебе в подарок вафельницу, решил сам испечь трубочки, да она плохо работает. Оцени меня, сумела сохранить серьезный вид». Дальше спрашиваю, где же электроприбор взял? И услышала историю, достойную пера Шекспира. Иван пришел в магазин, попросил вафельницу, объяснил, нужна такая. На одну половинку теста наливают, другой прикрывают. Ждут короткое время, открывают, снимают вафлю, и пока она горячая, трубочкой скручивают. Хочу маме подарок сделать. Продавщица сообщила. «Таких нет, когда появится, не знаю, но есть другой прекрасный вариант порадовать вашу мамочку». Она положила на прилавок щипцы, сказала. «За минуту до вашего прихода две штуки унесли. Вам несказанно повезло. Если долго колебаться станете, кто-то другой схватит». Ваня решил, что ему принесли другой вариант нужного прибора. Объяснил мне. «Подумал, очень удобно. Открываешь, окунаешь в тесто, ждешь, когда запечется, потом аккуратно вафельку снимаешь». И сворачивать ее не надо. Арина захихикала. Продавщице следовало сказать, что она предлагает прибор для завивки волос. «Так, сейчас приступим». «К чему?» — насторожилась я. «Щипцы горячие?» — начала объяснять Рина. «А пряди тебе приклеили какой-то штукой, которая от тепла размокает, потом от холода твердеет. Сейчас с помощью электроприбора разогрею крепление на одной пряди, потом сдерну ее. И с остальными также поступлю». «Отличная идея!» — обрадовалась я. «Пошли в гостиную, там удобный диван. Положишь голову на подлокотник, свесишь ее. Волосы от макушки вниз направятся. Поэтому, когда я в середину пучка электроприбор воткну, твою кожу не затрону. Дома сейчас ни единой души нет. Ваня уехал, Надя на рынок подалась. В квартире только мы с тобой, бульдожки и кот. Но Альберт Кузьмич, Мози и Рокки не болтливы. Все проделаем, никто не узнает, что с тобой приключилось». Мы переместились в комнату, я приняла нужную позу на софе. Рина опять воткнула штепсель в розетку. Пока мы перемещались, щипцы слегка остыли. Кабачки, так мы зовем французских бульдогов, легли на ковер. Британский кот Альберт Кузьмич сел на журнальный столик и начал обнюхивать мои волосы, издавая странные звуки. «Отлично!» — потёрла руки Ирина Леонидовна. — Не шевелись, не бойся. Ты так лежишь, что не задену кожу головы. Прямо в серединку колтуна щипцы воткну. Раз! Больно? — Нет, — обрадовалась я. — Никаких отрицательных ощущений. — Сейчас выну, не пугайся, — предупредила через пару минут мама мужа. — Подожди, — остановила я ее. Поверти щипцами, чтобы все как следует расплавилось. — Отличная идея, — согласилась Ирина Леонидовна. У меня тем временем начал ныть затылок. Валик оказался жестким, но я лежала смирно. «Вытаскиваю! Раз, два, три!» — скомандовала Рина. Вдруг моя голова дернулась назад, стала очень тяжелой и вмиг заломила шею. «Альберт Кузьмич!» — возмутилась Ирина Леонидовна. «Куда тебя понесло?» «Мяу!» — заорал кот. «Мяу!» Похоже, британец чего-то испугался. «Тань, Тань, ты как?» — занервничала мама мужа. «Такое ощущение, что на макушку положили чугунную гирю», — призналась я. «Ты выключила щипцы?» «Ага», — промычала свекровь. «Вот зараза! Танюша, сейчас посажу тебя. Можешь затылок руками подержать?» «Твой?» «Свой! Нельзя, чтобы башка назад резко ушла». «Постоянно в зале шею качаю», — улыбнулась я и начала садиться. Но не успела я приподнять голову, как та резко устремилась назад. Я ойкнула. «Держи затылок лапами», — приказала Ирина. «Что случилось?» — — занервничала я. Проснулась, спокойно пошла в ванную, никаких проблем не было. А сейчас головушка словно из чугуна сделана. «Помогу тебе», — протараторила Рина. Нашими с ней общими усилиями я сумела принять нужную позу, выдохнула и поняла, что шея не держит голову, которая неожиданно стала, ну, очень тяжелой. А под пальцами и ладонями, которыми поддерживаю затылочную часть, ощущается нечто странное. Вроде это палки, покрытые мехом, две висят неподвижно, третья шевелится. «Надо позвонить», — скороговоркой произнесла Ирина Леонидовна и умчалась. Я, пытаясь удержать одной рукой голову, взяла второй свой телефон, включила фронтальную камеру и онемела. На экране появилось мое изображение. И все бы хорошо, но в моем образе были некие странные детали. На моей макушке лежали морда и верхняя часть тела кота Альберта Кузьмича. Я выдохнула. С моими головой и шеей порядок. Ощущение, что на макушке парочка блинов из фитнес-зала, возникло из-за любви нашего кота изображать из себя корону. Если кто-то из членов семьи ложится на диван, то вмиг приходит Альберт Кузьмич и устраивается у человека на макушке. Британец крупный, шерсти у него на трех собак. Спихнуть котика почти невозможно. Но если умудрились его прогнать, то британец не обидчив, он вернется опять и взгромоздится на вас. Альберт Кузьмич любит всех. К Димону он запрыгивает, когда тот что-то ищет в интернете. Ко мне, если недавно вымыла голову, потому что мой шампунь пахнет мятой. Когда Иван Никифорович возвращается домой и падает в кресло, кот устраивается у него на головушке, громко поет, спешит снять у хозяина стресс. Британец нежно любит и Аду Марковну, и Надежду Бровкину. Он ласков и с теми, кто ему пока не знаком. Такие люди у нас в квартире редкость, но порой заходит. На моей памяти кот всего один раз молча ушел при виде гостя. И потом выяснилось, что с этим человеком не следует никогда иметь дело. Вас теперь не удивляет, что сейчас Альберт Кузьмич поместил верхнюю часть тела на мою голову, а филейная его часть, ноги и хвост свисают вдоль моей шеи и почти касаются лопаток? Поза животного меня не поразила. Странно, конечно, что британец спрыгнул, когда я села. Да еще из-под его живота сейчас торчит ручка щипцов для завивки. Вы видели портреты с изображением гейш? У них высокие прически, а в волосы воткнутые какие-то палочки. Я сейчас прямо как эти женщины. Альберт Кузьмич — башня на макушке, щипцы — палочки. Затылок заломило. «Сделай одолжение, слезь», — попросила я кота. Тот даже не шевельнулся. Именно в этот момент раздался звонок в двери. Я предприняла еще одну попытку снять кота, но тот неожиданно начал громко возмущаться. Послышались голоса. В столовую вошел молодой мужчина с бейджиком «Кирилл», за ним шагал парень с чемоданчиком. «Ох ты!» — восхитился первый. «Картина маслом. Что случилось?» «Мы решили прогреть волосы щипцами», — начала Рина. «Верно?» Поскольку вопрос адресовался мне, я кивнула. «Да». «Они прилипли», — заломила руки мама Ивана Никифоровича. «Интересно, кто и куда прилип?» — пробормотал юноша. «Когда Рина ушла, на голову мне залез Альберт Кузьмич», — присоединилась я к беседе. «А-а-а», — протянул Кирилл. «И где он?» «Кто?» — уточнила Ирина Леонидовна. «Мужик, который на башку сел к... «Татьяна», — представилась я. «Он до сих пор на макушке. Альберт Кузьмич — кот. Щипцы приклеились к моим волосам. Наверное, капсулы расплавились, поэтому электроприбор прилип. А котик любит изображать из себя шляпу». «Спрыгнул? И тоже упс!» Кирилл повернулся ко второму парню. «Жень, ты понял?» «Ага», — ответил Евгений. «После дядьки, от которого мы недавно уехали...» «Ну, того, который сегодня горсть пуговиц съел. Тут все просто». «Зачем он пуговицы съел?» — заморгала Рина. «Наспор». «Там пустяк, фурнитура мелкая, круглая, острых краев нет», — махнул рукой Кирилл. «Дали слабительное. Ничего страшного. У вас тоже фигня. Главное, все живы? Дайте гляну на кота. Вот его жаль очень».